Они-то меня и навели на Достоевского, Гоголя, Пушкина, которых я открыл прежде Бальзака и Стендаля. Потом пришел французский период, целиком прошлый век, и он захватил меня. Из авторов XIX века я предпочитал Стендаля Бальзаку. Меня смущало у Бальзака то, что он всегда ставит на первый план материальные отношения. Почти все его герои честолюбивы, а честолюбие ради честолюбия мне совершенно не свойственно. Меня нисколько не трогал его герой Растиньяк. Я не находил в нем ничего, что совпадало бы с моими инстинктами. Но это вовсе не означает, что Растиньяк не является необыкновенной личностью. Потом я открыл англичан, Диккенса, Стивенсона, которого безумно полюбил, и, наконец, Конрада. У Стивенсона меня восхищало его умение писать для самого широкого читателя, не делая себе скидок. И такой же восторг я испытывал от Конрада, правда, немножко сожалею, что он не идет на некоторые уступки, чтобы привлечь более широкий круг читателей. Мне кажется, он добился бы этого, если бы чуть упростил стиль, ведь у него универсальный подход, каждый может найти у Конрада пищу для себя, но многих отталкивает некоторая тяжеловесность формы, или, если быть точнее, строгое следование правилам. Затем пришли американцы, и среди них Фолкнер, которого я сейчас считаю величайшим романистом нашего времени. Андре Парино. А нет у вас такого чувства, что вы могли бы писать на каком-нибудь другом языке? Жорж Сименон. Нет. Во-первых, потому что я не принадлежу к людям, которым языки даются легко, а во-вторых, я никогда бы не смог познать все возможности чужого языка настолько хорошо, чтобы писать на нем. Андре Парино. Но предположим, что вы в совершенстве владеете каким-то иностранным языком, который дает вам возможность выразить себя лучше, нежели французский. Жорж Сименон. Но почему лучше? Буквально только что я говорил вам, что современный роман универсален. Главное то, что он содержит, несет в себе. А написан ли он на французском, английском, немецком или итальянском, это уже не важно. Андре Парино. Главная тенденция ваших романов — изображение личности. Но Бальзак тоже создавал очень индивидуализированных героев. Только он изображал их внутри общества, и мы обязаны ему очень точным наблюдением о его времени. Вы тоже могли бы стать художником общества. Почему вы этого не захотели? Жорж Сименон, я наоборот старался не быть привязанным к какому бы то ни было времени. Я поневоле принадлежу к своему времени, поскольку физически не могу существовать в другой эпохе. Но вы можете заметить, что мои романы не привязаны к какому-то определенному периоду. Мне бы также хотелось не быть привязанным к определенной стране, быть универсальным. Но это мечта, предел, которого невозможно достичь. Андре Парино, в какой мере вас, как романиста, интересуют исторические процессы, история философии и даже политика в самом широком понимании? Жорж Сименон, все это интересует меня не как романиста, а как дилетанта, так сказать, ради собственного удовольствия. Андре Парино, какой вы нашли ответ на вечные вопросы «Откуда мы? Куда идем? Кто мы?» Жорж Сименон, никакого. Да я и не искал подобных ответов. Меня интересует человек такой, какой он есть, а не такой, каким он мог бы быть или каким он мечтает быть. То есть реально существующий человек, пытающийся приспособиться к реально существующим условиям. Иначе говоря, его обыденная подлинность. Андре Парино, у вас нет ощущения принадлежности к определенному литературному направлению? Жорж Сименон, я пришел бы в ужас, принадлежи я к какому-нибудь литературному направлению. Андре Парино, какое, по-вашему, основное различие между современным писателем и писателем XIX века? Жорж Семенон.